Глава 22. «Сейчас я сорвусь окончательно, если ты не прекратишь». Мужчина открыл глаза, вынимая свой палец у меня изо рта. «Надо же, оказывается, это я во всем виновата. Сам соблазняет, творит с моим телом непонятно что, отчего я до сих пор горю, пылаю и не могу дыхание в норму привести. Еще и внизу живота появляется новое и какое-то странное ощущение. Тяжесть, ну такая приятная, и хочется от нее поскорее избавиться. Как же с эмоциями-то совладать? Кто бы подсказал? Я не специально. Еще и голос не слушается, и совсем не то произношу, о чем только что думала. Столько возмущений в голове крутится, а тут чуть ли не извиняться сейчас начну. Ну, бес, что же ты со мной сделал? Мне нужен передых». Мужчина откидывается на спинку кресла, тяжело вздыхая, даже кривится, вроде как злится, только понять бы, отчего такая реакция. Неужели я что-то напортачила? Почему? Я так расстроилась, что готова сейчас сквозь землю провалиться. Ведь знала же, что никчемная и непутевая. Так нет же, решила с таким красавцем переспать. И такой облом. Вот реально, хочется сейчас сквозь землю провалиться, а еще лучше сбежать, закрыться на 7 замков и не видеть беса. Потому что, малыш, он берет меня за талию и притягивает к себе. Резко как-то, отчего я теряю координацию и падаю на своего вроде как партнера, упираясь руками ему в плечи. Очень оригинальный ответ. Мы снова смотрим друг другу глаза в глаза. Так близко, что искры видны, которые взрываются в воздухе между нами. Ведь не может он меня обидеть. И соврать тоже не может. Иначе я окончательно разочаруюсь, потеряю к себе уважение и упаду в глубокую депрессию из-за своей никчемности. Ёжик, колючки убери. Он трется носом о мой. Я слишком возбужден, чтобы сейчас думать рационально. Для пущего убеждения даже бедрами делает движение вверх, чтобы, если правильно понимаю, я почувствовала это самое возбуждение. И нахрен разорву тебя, если мы сейчас не сделаем небольшую паузу. Он так груб и в то же самое время так нежен, что от этого микса реально кружится голова и сразу же настроение делает резкий скачок вверх. Все-таки хочет. В голове мелькает мысль, отчего я расплываюсь в улыбке. Наверное, на дурочку похожа, но действительно безумно рада. Ладно, пауза так пауза. Мне и самой надо немного в себя прийти от переизбытка эмоций. Их так много, что пока даже не разобралась, как с ними справиться-то. Если каждый раз у женщины так сносит башню от секса, точнее, от прелюдии к этому самому сексу, то уже пора активно им заниматься. Вот бес и поможет, сделает из меня женщину. Знала же, что не ошибусь в выборе. Именно его, походу, я и ждала все это время. И пофиг, что знакомы мы всего ничего, да я даже имени его не знаю, но и чувство, что виделись мы раньше, и он, этот несносный бес, занимает место в моем сердце все настойчивее, бьет по оголенным нервам. Потом буду вспоминать, а пока не разорвешь. Я продолжаю улыбаться, усаживаясь поудобнее. Это еще почему? Бес приподнимает одну бровь вверх, а я с ехидной улыбочкой наклоняюсь к уху и шепчу. Потому что ты не обижаешь маленьких девочек. Ну и алкоголь вкупе с эмоциями бьет мне в голову. Только так я могу объяснить свое поведение дальше. А что, бесу можно лизать, а мне нет? Язычком провожу по его виску, при этом дышу, как мне кажется, громко и слишком часто. И еще и грудь вздымается от рваного дыхания аккурат перед лицом мужчины. Нарвалась. Рычит, а после как-то резко и слишком уж виртуозно встает на ноги, держа меня в руках. Иллюзионист, не иначе. Виртуоз, мать его. Только и успеваю, что ойкнуть, как уже лежу на кровати. Полотенце падает на пол, но мне сейчас не до него. Глаз не отвожу, наблюдая, как бес быстрыми и умелыми движениями расстегивает рубашку, а после и джинсы. Одежда также виртуозно оказывается на полу, как и я на кровати. А у меня глаза на лоб лезут, и стон вырывается из груди, когда я лицезрею мужской орган. И если я правильно понимаю, полной боевой готовности. Мать моя женщина, мне уже страшно, как он может поместиться во мне. Но бес лишь ехидно скалится, становясь на кровать на одно колено и наблюдая, как я отползаю назад. Блин, вот это я влипла. Честно говоря, не думала, что испугаюсь именно этого момента. Лучше бы не смотрела, хотя тогда бы и не знала, к чему готовиться. А мужчина уже лезет в верхний ящик тумбочки, достает оттуда презерватив и медленно, не торопясь, как будто растягивая удовольствие, при этом вроде как издеваясь надо мной, раскатывает его по всей длине своего немаленького органа. «Признайся», настойчиво бьется мысль в голове, и я сглатываю невидимый комок, все так же не отводя взгляда от мужчины. Взмах руки, и он подтягивает меня за ногу к себе поближе. Виртуоз, мать его, может, еще одну паузу возьмет? «Бес, подожди». Я упираюсь кулачками ему в плечи, когда он нависает надо мной. Язык рисует узоры на моей шее, опускаясь ниже. «Поздно», — хрипит, так и не отрываясь от своего занятия. «И ведь как танк прет, не остановишь. Можно даже не дергаться. Он так увлечен, что вряд ли мои несмелые попытки что-то изменят. Только вот признание все равно никак не может вырваться наружу. И я снова стану. Особенно, когда бес слишком уж внезапно за талию берет и на живот меня резко переворачивает. «Подожди!» Я повышаю голос, пытаясь снова лечь на спину, но мужские руки не дают. Всей пятерней сжимает мою попу, точнее, одну ее часть, а жадный и ненасытный язык прокладывает дорожку по позвоночнику. Дрожь вызывает, но все равно мне немного страшно. «Малыш, я же не железный. У меня никого не было до тебя». Ну вот и вырвалось, чтоб ему пусто было. Затаило дыхание, а мужчина остановился. Так же резко и внезапно, как до этого, все свои финты прокручивал. Замер. Я слышала лишь рваное дыхание. Даже музыка не могла заглушить ударов его сердца. И мужские пальцы на коже чувствовала, которые тоже замерли, продолжая сжимать мое тело. И я так и лежала, уткнувшись носом в кровать, боялась пошевелиться, хотя очень хотела, чтобы бес продолжил. Лишь вырвалось у него из груди спустя несколько долгих секунд. Теперь уже медленно перевернул меня на спину и уставился в глаза. Сидел на коленях, пока я лежала и пялилась на него в ответ. «И нахрена тебе оно надо?» Скривился, хотя... Чего я ожидала? Что сейчас расцелует и бросится в мои объятия? Точно дура, раз именно этого я и ожидала. Хоть бы что-то ободряющее сказал, а он со своим нахрена. Второй раз стало больно и обидно, но взгляда так и не отвела. И ведь по глазам беса видела, что сейчас точно пошлет.